Лукреция Немро чудом не сбила пешехода. Чтобы ехать быстрее, она решает свернуть на тротуар. Но мотоцикл напарывается на бутылочный осколок, и переднее колесо испускает вздох. Черт! Она с трудом снимает запаску, прикрепленную сзади мотоцикла. Сверху начинает накрапывать. Несколько молодых людей предлагают ей свою помощь, но Лукреция со злобой отказывается. Запаска тоже оказывается дырявой. Лукреция смертельно устала. Она с силой бьет ногой по мотоциклу. Дождь усиливается. Вдалеке гроза задает трепку кораблям. Покопавшись в коляске, она находит баллон антипрокола и присоединяет его к клапану. «Я всегда всего добивалась, без чьей-либо помощи. У меня никогда не было родителей. Или же они так быстро исчезли, что я не успела их увидеть. Я училась сама, читая книги. Мне не помогали преподаватели. Я стала журналисткой, хотя не училась в школе журналистики. Теперь я меняю колесо без помощи механика, и я не хочу ни от кого зависеть. Ха! Знал бы кто, как я думаю об этих наивных бедняжках, которые только и хотят выскочить замуж, чтобы муж решал их проблемы. Сказки о феях принесли много вреда нашему поколению». Лукреция проверяет давление. Еще недостаточно. Она снова нажимает на баллон. «Ох уж мне все эти золушки, белоснежки и прочие, спящие красавицы!» Останавливается грузовик, и водитель предлагает помочь. В следующую секунду его уносит поток ругательств. Дождь становится холоднее, день постепенно угасает. Наконец, мотоцикл в порядке. Не обращая внимания на дождь, Лукреция садится, пытается завести мотоцикл. Тот не заводится. Она несколько раз ударяет по нему ногой. В конце концов, раздается глухое урчание, которое все яснее начинает звучать в вечернем воздухе. «Спасибо, машинка!» Из-за дождя Лукреция не может ехать быстро. Когда она прибыла в Каннский морг, было уже 10 часов. Она достает фотоаппарат и вешает его через плечо. В это время на входе, кроме консьержа, никого нет. Антилец все еще погружен в чтение «Ромео и Джульетты». При виде журналистки он знаком показывает ей, что прохода нет, и стучит по часам на своей руке, имея в виду, что уже слишком поздно. Она вытаскивает толстый бумажник, прикрепленный цепочкой к ее штанам, и, внимательно изучив содержимое, с отвращением протягивает ему 20 евро. Без единого слова он засовывает деньги в карман, снова углубляется в «Ромео и Джульетту» и нажимает кнопку, чтобы открыть стеклянную дверь. Кабинет Жордана заперт на ключ, но комната автопсии открыта, она пуста. На столах лежат 6 тел, накрытых белыми простынями. Лукреция замечает, что дверь в зал рентгеновского облучения приоткрыта, и оттуда просачивается красный свет. «Профессор Жордано? Профессор Жордано, вы здесь?» Внезапно все освещение гаснет.